этой высоты видно, чем город живет. Ты знаешь, это не обидно, что ты как рыжий кот выпрашиваешь нежность и так мило мурчишь. Скажи, о чем ты молчишь? О чем же ты молчишь? А мне все так интересно с тобой. Чем же ты пахнешь? Наверное, весной. А мне все так интересно узнать. Пойдем в лунопарк, полетаем. Рука в рукаве, мы летим наверх. Любовь без причин с каждым бывает. Рука в рукаве, мы летим наверх. Любовь без причин так накрывает. Рука в рукаве, мы летим наверх. Любовь без причин с каждым бывает. Рука в рукаве, мы летим наверх. Любовь без причин так накрывает. Так сильно мое сердце бьется. Успел ли ты заметить, как высоко падать? Не страшно, если ты будешь со мною рядом. Гуляем, как коты. Я с тобой открываюсь на сто. Если разрешишь, я за тобой.